для развлечения у меня есть кое-что поинтереснее. Смотри-ка, тут есть и старые лозы». Она обвела взглядом ряды растений, тянувшиеся с двух сторон. Дождь смочил волосы Тая, придав им красноватый оттенок благородного старого каберне. «В этом случае обрезку начинают сверху». «Почему?» — она поправила козырек кепки. «Потому». «Потому что?» — продолжил он, вынимая из чехла на поясе садовые ножницы. «Нам нужно добиться равномерного распространения несущих стеблей на вершине лозы». Тай развернул Софию и сунул ей в руку секатор. Затем он раздвинул голые ветки, вытащил из глубины молодой побег, подвел к нему руки Софии и вместе с ней срезал его. «Мы хотим изменить направление роста лозы. Это позволит растению получать больше солнечного света». От Софии исходил экзотический аромат, создававший резкий контраст с простым запахом дождя и влажной земли. «Какого черта тебе понадобилось прыскаться духами перед выходом в поле?» — чуть не спросил Тай, но вовремя прикусил язык. Либо он не поймет ответа, либо этот ответ не придется ему по вкусу. «Энергичнее работай рукой», — велел он, стараясь не вдыхать этот дурманящий запах. «Лозу за лозой, растение за растением, ряд за рядом». София обвела взглядом бесконечный виноградник, уже обработанные растения и еще ждущие своей очереди. «В полдень сделаем перерыв», — напомнила она. «В час! Ты опоздала». «Совсем не намного». Тай чуть склонился над ней. София повернула голову, и их тела коснулись друг друга. Прикосновение было случайным, но имело катастрофические последствия. Их глаза встретились. Во взгляде Тая вспыхнула досада. Взгляд Софии был скорее задумчивым. Она почувствовала, как напряглось его тело, и как что-то отозвалось в ней самой. Пульс слегка участился, быстрее побежала кровь по жилам, в животе стало горячо. «Ну-ну», — еле слышно промурлыкала она, посмотрела на его губы, а потом снова подняла взгляд. «Кто бы мог подумать?» «Режь давай!» Тайлер выпрямился и слегка попятился, как человек, внезапно обнаруживший, что стоит на краю пропасти. Но она просто продолжила поворот, и их тела вновь соприкоснулись. «Еще хотя бы один шаг назад, и он выкажет себя трусом или дураком». «Не волнуйся, Макмиллан, ты не в моем вкусе. Большой, грубый, примитивный». «Во всяком случае, не совсем». «А ты не в моем. Резкая, шикарная, опасная. Совсем». Если бы Тайлер знал ее лучше, то понял бы, что для Софии это не оскорбление, а вызов. Ее не слишком сильный и, скорее, инстинктивный интерес тут же возрос. «В самом деле? Почему?» «Мне не нравятся самоуверенные, агрессивные и колючие дамочки». «Посмотрим», — усмехнулась София и взялась за очередную лозу. «Закончим в половине первого», — сказала она и снова обернулась. «Компромисс. Нам придется заключить множество компромиссов, чтобы дожить до конца сезона». «В половине первого». Он снял перчатки и протянул ей. «Надень, иначе набьешь мозоли на своих холеных ручках». «Спасибо, они мне велики». «Бери, что дают. Завтра принесешь свои и наденешь шляпу». «Да нет, не так», — с досадой сказал Тай, когда она взялась за следующий молодой побег. Он снова встал позади, взял Софию за руки и направил секатор под нужным углом, но при этом не заметил ее лукавую, довольную улыбку.